и просить разыскать права. Еще 100 раз спасибо сказал. Знал поганый, как водителю без прав. Речка приблизилась к дороге и бежала как бы вперегонки с машиной, петляя в зелени кустарников. За поворотом водитель резко затормозил. На дороге лежал человек, загородив проезд. «Никак задавили!» Водитель выскочил из кабины. Вышел и Фомин. Они подбежали вплотную. Фомин повернул труп. «Кукла!» – засмеялся он и поднял шапку, набитую тряпьем. «Груз!» – тут же закричал водитель и бросился к машине. Фомин успел заметить мелькнувшую в кустах чью-то загорелую спину и свой чемодан. «Бежим, нагоним!» – суетился водитель, вытаскивая ломик. «Да ну!» – отмахнулся Фомин и сел на груду щебенки. Водитель пожал плечами и принялся считать места. Но вот из-за поворота дороги появился человек. Он шел по кромке насыпи с таким видом, словно ничто, кроме дороги, его не интересовало. И только поравнявшись с машиной, сердито крикнул. «Зачем гоняешь? Видишь, дорога плохой. Так растеряешь весь груз. Собери ящики, пока их не растащили». Фомин в прохожем узнал Шайхулу и окликнул его. «Гражданин начальник, это ты? Зачем с таким турком едешь? Тачку ему, а не машину. Вести не может, тормозить не может. Не только ящики, человека потерять может. Ай-яй-яй!» «Довольно прикидываться, Шайхула. Твои художества, и сделано неплохо». Сергей показал на куклу и тут только вспомнил, что в чемодане икона. «Найдут в его вещах, что тогда?» «Чемодан взяли, там только нужные для меня бумаги». Шайхула как не слышал. «Здорово, лежит как настоящий, любой остановится поглядеть». Он ухмыльнулся. «Чемодан, говоришь? Свободы не видеть, не знаю». «Я тебя прошу, ведь не чужой», — Фомин просил, унижаясь. Шайхула засмеялся. «Правильно говоришь, свой человек, поищем. Только зачем бросаешь в кузове барахло? Не возьми, каждый дураком обзовет». Шайхула пронзительно свистнул. Из кустов показалась голова. «Пойдем, начальник, как бы чего ни замотали». Человек вылез на насыпь и пошел навстречу. Фомин только и думал, как бы скорее разыскать чемодан и сбыть с рук эту проклятую икону. Надо же было такому случиться. И он тут же спросил Шайхулу, не знает ли тот заключенного Гудковского. «Почему не знаю? Он на нашем участке, в подконвойной бригаде у Лусова. Вон там, дальше, в карьере. Могу проводить. А конвой? Уладим, тут хозяева мы». Фомин вздохнул, как гора с плеч. «Улусов, Улусов, это не тот важный барин? Разве он работает?» «Зачем? У таких башка есть. Посчитал, насчитал, прикинул. Вот и кубики, и для себя, и бригаде тоже. Деляга. Да и конвой не в убытке, и план, и рыба. А ты куда едешь, начальник?» — посмотрел на него Шайхула. Фомин рассказал. «Забери, начальник, скоро зима, тут не сезон. Устроишь жестянщиком, работать буду. Копать нет, сразу тебе говорю. Пожалуй, воровать здорово будешь». «Буду, поймаешь, посадишь. А кто не крадет, если умеет? Договорились?» «Ага», — Фомин кивнул головой, может быть, слишком поспешно. Черноголовый парень, что шел следом, свернул с трассы. «Эй, жук, валяй к ребятам! Пусть не трогают хабару, понял?» — крикнул ему Шайхула и оглядел Фомина. «Ты, пожалуй, начальник, не ходи. Да ты не бойся, будет порядок». Шайхула степенно зашагал по дороге. Фомин вернулся и сел на подножку машины. Водитель закрыл капот, вытащил из-под сиденья кусок камеры и направился к речке. Было тихо. «Стареешь, солдат, на мелочи размениваешься. Алла, иконка, Шайхула. А дальше?» Дальше не хотелось думать. Из кустов вышел Шайхула с Черноголовым. Тот нес чемодан. Водитель налил воду в радиатор,